Глава 10. Василий проснулся от сильного шума и машинально посмотрел на настенные часы. Была половина восьмого утра. Чертыхнувшись про себя от того, что опять не сработал будильник, он быстрым движением поднялся с кровати. Кто-то настойчиво колотил во входную дверь. Спросонья, плохо соображая, участковый в одних трусах и майке подошел к двери и открыл ее. Перед ним стоял Олег Хорькин, улыбаясь во весь рот своими ужасными зубами. «Кабан прибыл в лучшем виде», – шутливо отрапортовал егерь. Обувшись в стоявшие на крыльце сапоги, Василий вышел во двор и прошел к припаркованной темно-зеленой буханке. Когда участковый распахнул заднюю дверцу, ему открылась во всем своем мрачном великолепии поистине грандиозная картина. Почти все внутреннее заднее пространство УАЗика занимала туша мертвого вепря. Кабан лежал, повернув свою огромную голову, заросшую черной жесткой шерстью, к задней дверце. Из его пасти, словно бивни у слона, торчали два крупных обломанных желтоватых клыка. Огромный, вывалившийся на бок, синюшный язык животного безжизненно свисал наружу. На месте левого глаза, раскрывшейся кровавой розой, зияла глубокая рана, в которой едва виднелся кончик ржавой рукоятки штык-ножа. Закончив предварительный осмотр животного, Кутепов сходил домой и вернулся с концевой частью кабаньего клыка, изъятой с места преступления. Василий попытался сопоставить этот клык с обломками клыков мертвого вепря. К левому обломку клыка принесенный осколок не подошел, зато с правым совпал почти идеально. Теперь сомнений у старшего лейтенанта больше не оставалось. Это было то самое животное, которое напало на Нину Кольцову. Продолжая осматривать пасть мертвого вепря, Кутепов пытался прикинуть размеры укусов, которые мог нанести этот кабан. Ответ был очевиден и лежал на самой поверхности. Тело погибшей девушки было искусано как данным животным, так и теперь уже, несомненно, человеком. Сообщать егерю о своей догадке Кутепов, конечно же, не собирался. Вместо этого он отдал Хорькину приказ ждать около машины, а сам первым делом позвонил своему непосредственному начальнику в районное отделение внутренних дел. «Алло, майор Кошкин слушает», – услышал Василий недовольный голос на другом конце телефонного провода. «Товарищ майор, доброе утро. Вас беспокоит участковый, старший лейтенант Кутепов. Виктор Сергеевич, в деле о растерзанной кабанами девушке открылись новые обстоятельства. Понимаете, вероятно, я ошибся, и это был, как бы выразиться поточнее, не совсем несчастный случай. Возможно, это и был несчастный случай, но с последующим осквернением трупа». Быстро доложил участковый и замер в ожидании реакции начальника. «Вася, ты что, опять запил?» Таков был первый вопрос, который задал Кошкин. «Никак нет, товарищ майор. Разрешите изложить суть дела», – бодро произнес Кутепов и подробно изложил открывшиеся обстоятельства. После того, как доклад был завершен, майор Кошкин взял паузу. Однако на осмысление полученных сведений начальнику райотдела милиции много времени не потребовалось. Вскоре старший лейтенант услышал в трубке начальственную брань. «Кутепов, ты что ж творишь, сукин ты сын? Кто мне вчера докладывал, что это стопроцентный несчастный случай? Как я теперь должен поступить? Что я должен докладывать в область? Ты хоть понимаешь, чем мне это грозит?» Майор вновь взял паузу, но, быстро приняв решение, продолжил. «Так, Кутепов, давай прямо сейчас пулей гони в областное бюро судебно-медицинской экспертизы. Я попробую сейчас туда дозвониться, чтобы они придержали без вскрытия тело погибшей, если это еще возможно. И заодно переговорю с судмедэкспертом. А завтра жди приезда оперативника и криминалиста. Наши следователи все на больничном. Некого мне сегодня к тебе послать. Ох, если об этом разузнают в области, так и пойду я на пенсию майором. Ладно, с областным криминалистом я тоже сейчас переговорю. Все-таки, сай бог, хороший человек. Он точно пойдет мне навстречу. Кабана своего тоже в судебку вези. Виктор Феликсович его там осмотрит. А с нашим местным следователем договориться будет попроще. Хотя он твои протоколы уже прочел, да и дело уже завел о наступлении смерти в результате несчастного случая. Придется ему все переписывать и переделывать. Но это еще полбеды. Вот почему я вчера поверил тебе на слово, Василий? Ох, хлебну я теперь горя. Ну да хрен с тобой. Раз уж ты заварил такую кашу, значит, давай теперь, старший лейтенант, расхлебывай ее. Слушаюсь, четко ответил Кутепов. Быстро собравшись и выйдя во двор, участковый велел егерю ехать в областной центр, не уточняя, куда именно они едут. Только когда они проехали Орловскую объездную дорогу, милиционер приказал Хорькину вести животное в судебный морг. Егерь сильно удивился, но промолчал. От этого указания он почему-то насупился и всю оставшуюся дорогу косился на участкового. Как только Кутепов вошел в ординаторскую бюро судебно-медицинской экспертизы, по выражению лиц присутствовавших там людей, он сразу понял, что его давно ждут. Среди прочих там находился упомянутый эксперт-криминалист Сайбох Виктор Феликсович, с которым участковый был давно знаком. Вторым специалистом была молодая судмедэксперт. Она с холодным безразличием окинула взглядом старшего лейтенанта и вместо приветствия пробубнила: «Ну, наконец-то!» «И на том спасибо», – подумал Кутепов, сохраняя непроницаемое выражение лица. На счастье, если можно так выразиться в подобной ситуации, со вскрытием погибшей произошла вынужденная заминка. Выяснилось следующее. Тело погибшей было доставлено в субботу во второй половине дня, а дежурный судмедэксперт в этот день внезапно заболел. У него случилось острое пищевое отравление, потребовавшее госпитализации. Пока искали замену, время перевалило за полночь. К тому же, как назло, в тот день навалилось много и другой срочной работы. Дежурный следователь областного центра закидал судмедэксперта постановлениями на проведение срочных экспертиз сразу по нескольким криминальным смертям. А так как труп девушки шел как несчастный случай, вскрытие было решено отложить до утра понедельника. Но и утром в понедельник произвести вскрытие не успели, поскольку очень «вовремя», в кавычках, позвонил с личной просьбой майор Кошкин из УВД Мценского района. Понимая сложившуюся ситуацию, Кутепов не стал медлить и сразу же ввел в курс дела ожидавших его специалистов. А также вкратце рассказал, что они с егерем привезли еще одно тело на экспертизу. Женщина-судмедэксперт, выслушав Василия, без лишних предисловий приступила к исполнению своих прямых профессиональных обязанностей. А Виктору Феликсовичу предстояло заняться еще и убитым вепрем. В итоге, через 4 часа участковый уже читал заключение судмедэксперта, сделанное по результатам проведенного вскрытия, и предварительное заключение эксперта-криминалиста. В судебно-медицинском заключении было четко указано, что жертва погибла в результате обширных повреждений внутренних органов, полученных от прямого удара твердого тела, предмета, с последующим проникающим ранением брюшной полости, приведшего к фатальной кровопотере, а также в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Кроме того, имеется многооскольчатый перелом надколенника с полным вывихом правого коленного сустава. Можно не сомневаться, что летальное повреждение нанес именно кабан, вначале сбив жертву с ног, а затем вспоров ей живот клыками. А травма головы связана с ударом о твердый предмет, которым предположительно являлось дерево. В ране на голове было обнаружено большое количество шелухи древесной коры. Предварительное заключение эксперта-криминалиста Сайбоха гласило, что укусы и рваные раны на теле жертвы были предположительно нанесены зубами двух разных типов – животного, определенно кабана, и с большой долей вероятности – человека. Укусы животного совпали по размерам и зубному ряду с челюстной системой, привезенного для проведения экспертизы убитого вепря. Про человеческие укусы же можно было сказать только то, что зубной ряд преступника не полон. В верхней челюсти отсутствует несколько зубов. А еще, по предварительным данным, укусы были совершены с равной долей вероятности как мужчиной, так и женщиной, причем женщиной крупного телосложения. Отдельно отмечалось, что человеческие укусы были нанесены посмертно. Эта новая информация заставила участкового вновь сильно призадуматься. Кутепов немало удивился, поскольку во всех своих версиях он даже не рассматривал женщину как возможного потенциального преступника. Сложив все документы и заключения в милицейский планшет и поблагодарив областных специалистов за проделанную работу, Кутепов с Хорькиным повезли труп кабана далее в службу санэпиднадзора. Егерю нужно было получить официальное подтверждение наличия бешенства у падшего животного. Это был очень важный вопрос как для охотхозяйства, так и для кабаньего заказника. По дороге Хорькин попытался выведать у участкового, как прошла экспертиза погибшей девушки. Но милиционер сразу же пресек все разговоры на эту тему, сославшись на тайну следствия. После этого егерь как-то сник и больше никаких вопросов не задавал, что было, несомненно, Кутепову на руку. Всю обратную дорогу Василий провел в размышлениях о своих дальнейших действиях, но новые идеи в голову не приходили, и в итоге он погрузился в воспоминания. А поводом для этого послужила версия про женщину крупного телосложения. Этот образ мгновенно навеял Василию воспоминания о пропавшей жене. Она тоже была довольно габаритной женщиной и при этом немалой физической силой. Он с грустной улыбкой вспоминал, как не раз получал от нее взбучки за пьянки с соседскими мужиками. И хотя в обычное время Лариса была сама доброта, в пылу гнева она не раз награждала Василия и его друзей-собутыльников хорошими оплеухами. А порой, бывало, дело доходило и до приличного фонаря под глазом. Эх, с какой нежностью он сейчас согласился бы на все что угодно, лишь бы можно было вернуть это время назад. Но уже прошло почти 3 года с тех пор, как Лариса бесследно исчезла. Внезапно Василий почувствовал, как глаза начала застилать мутная пелена, и они незаметно увлажнились. Мужчина резко отвернулся в сторону и уставился в окно. «Еще раз плакаться на глазах у егеря не хватало», – строго одернул себя участковый. «Нужно о деле думать, а не нюни распускать». И во внезапно налетевшем порыве он велел егерю отвезти его в поселок около железнодорожной станции. Кутепов захотел еще раз осмотреть место происшествия.